Глава 17. В колхозе все не утихали слухи о новоприбывших личностях, в частности, об участковом. Его имя буквально передавали из уст в уста, описывая мужчину как высокого, худощавого и светловолосого. В колхозе полагали, что ему около 35, но точную цифру никто назвать так и не смог. А еще уже стало известно, что он приехал в одиночестве, и многие женщины тут же положили глаз на привлекательного мужчину. Поэтому некоторые из них уже предприняли свои первые попытки по обольщению. Однако участковый не обращал на это никакого внимания. Когда одна из местных красавиц узнала о его семейном положении, то все встало на свои места. Несмотря на достаточно молодой возраст, он был вдовцом. Как только разговор подходил к этой теме, мужчина сразу же давал понять, что не желает об этом разговаривать. Поэтому подробности произошедшего оставались неизвестными. Всю неделю после прибытия мужчина то и дело обходил улицы, наблюдая за происходящим вокруг. Так ему и удалось познакомиться с множеством людей. Более того, он обладал настолько потрясающей памятью, что запоминал не только лицо, но и имя собеседника, даже если встреча была довольно мимолетной. «Здравствуйте, вам помочь?» — он обратился к пожилой женщине, которая, покачиваясь из стороны в сторону, несла два ведра воды. «Все хорошо, Максим Юрьевич. У вас есть дела куда важнее?» — улыбнулась старушка. Она сделала неловкий шаг, отчего ведро с водой немного расплескалось по сухой земле. «Поставьте на землю, я помогу. Вы ведь недалеко живете, времени много не займет. Не переживайте». Его слова звучали как, пусть и вежливое, но требование. Она послушно поставила два ведра вниз, а мужчина тут же взял их в руки. «Спасибо вам большое. Вы оставьте их у дома моего, вон там». Женщина указала рукой. «А дальше я сама справлюсь. Так быстрее будет. А то старый я уже, хожу еле как. Не хочу вас задерживать». «Что же вы меня все торопите? Давайте вместе пройдемся хоть немного, поговорим о том, о сем», — улыбнулся Максим Юрьевич. «Вы мне в прошлый раз про урожай рассказывали. И буйных соседей, помните?» Он намеренно замедлил шаг, чтобы пожилая женщина успевала за ним. «Ой, даже не напоминайте про соседей!» Она недовольно покачала головой и махнула рукой. «Каждый день, каждый день! Вот сколько можно! И днем, и ночью шумят. Как появилась у него баба, так все, все соседи слушают их охи-дахи!» «Вы про этих соседей?» Участковый кивнул в сторону одного из домов. «Да, этот. Я думала, что пошумят денек, максимум два, и успокоятся. Но у них совсем совести нет», — выругалась старушка. «А вокруг ведь дети бегают. Увидят еще чего не надо. Вы понимаете, о чем я?» Мужчина внимательно выслушал ее жалобы и пообещал во всем разобраться. Но позднее, после другого дела. Он занес ведра с водой прямо в дом, выслушал еще несколько новостей, после чего попрощался со старушкой и отправился дальше, вниз по улице. Все колхозники сходились в одном. Он был вежлив и дружелюбен. Это прекрасно располагало к себе людей. Несмотря на первую встречу, у многих посещало странное чувство, что Максим Юрьевич является старым знакомым, с которым можно обсудить буквально все. Никто не обращал внимания на то, как он умело документирует полученную информацию о жителях колхоза в своей голове. До встречи участковому шагала баба Нина. Если бы не плохое зрение, женщина быстро бы заметила его фуражку и свернула в сторону, но когда она поняла, что перед ней сам Максим Юрьевич, то уже было поздно. Она заметно побледнела, ведь несла в руках 5-литровую банку самогона, но нашла в себе силы поприветствовать мужчину, прижав злополучное пойло к себе поближе. Вдруг не заметит. «Здравствуйте, Нина Прохоровна. Куда путь держите?» — хитро улыбнулся участковый, посматривая на банку. «Подружке иду. У нее день рождения сегодня. 68 лет, представляете? Она вдова, как и я. Чего уж одной сидеть. А так вместе отпразднуем. Поди еще и соседка придет. Да и мне скучно одной сидеть все время». Женщина старалась отвлечь участкового болтовней, говоря порой не связанные между собой предложения. «Это хорошо, передавайте ей от меня поздравления. Особенно здоровья пожелайте, а все остальное приложится». «Хорошо, товарищ участковый», — довольно кивнула баба Нина, выдохнув с облегчением. «Кстати, я так погляжу, вы не с пустыми руками идете. Что это у вас?» Женщина испуганно приоткрыла рот, но так и не смогла выдавить из себя и слова. «Самогон, верно?» «Я так и понял. Вот только одно странно. Слышал, вы завязали с этим делом?» «Да, завязала. Верно, Максим Юрьевич». Она тут же принялась оправдываться. «А это...» Женщина посмотрела на банку. «Это последнее, клянусь вам. Я приберечь ее решила для праздника, и вот он наступил. Правда, последнее, Максим Юрьевич». Участковый посмотрел на банку с самогоном, затем снова на женщину. Слегка улыбнувшись, он сказал: «Не переживайте, поверю вам на слово. Не будете же вы меня обманывать». «Конечно, не буду. Я говорю чистую правду». «Вот и отлично. Сегодня я закрою на это глаза, но впредь, надеюсь, с самогоном вас больше не увижу. Вы уж извините, но я слышал, что в колхозе были серьезные проблемы с дисциплиной, и с большим трудом, но удалось все наладить. А я настроен тщательно поддерживать здесь порядок». Он прожег ее насквозь своим изучающим взглядом. «Тут вы правы. Товарищ председатель навел порядок. Жить стало немного проще. Надеюсь, у него все хорошо со здоровьем и скоро вернется к нам». Под его взглядом женщина почувствовала себя неуютно. «Вот и я о чем. Давайте постараемся во благо всего колхоза в его отсутствие. Если вдруг вы заметите что-то подозрительное или какие-либо нарушения, то непременно дайте мне знать. Негоже все всегда на председателя сваливать. У него и так дел выше крыши». По счастливому совпадению в овцекомплексе я застал сразу и заведующего им Горбакова, и Лукину. Точнее, они стояли на улице прямо у входа в кошару и о чем-то горячо спорили. Но, заметив машину, а потом и увидев, как из нее выхожу я, сразу заулыбались. «Товарищ председатель, ну, наконец-то!» — двинулся в мою сторону Сергей Михайлович, протягивая ладонь для рукопожатия. Я ему ответил тем же, а сам краем глаза косился на Марию. Нет, все же вживую она даже лучше, чем на том фото. «Здравствуйте, Александр Александрович!» Тоже поприветствовала она меня. «Извините, мне нужно внутри закончить осмотр». «Стойте!» — прервал ее Горбаков. А затем повернулся ко мне. «Сан Саныч, может, хоть вы ее образумите? Я уже несколько дней пытаюсь заставить Марию Никаноровну взять выходной. С тех пор, как, ну, вы знаете, специалистов у нас стало меньше, мы все работали на износ и без выходных. Но какое-то время назад приехали новые работники, однако товарищ Лукина наотрез отказывается брать выходной». «Это не совсем так», — смущенно замахала руками девушка. «Я лишь сказала, что собираюсь отдохнуть после того, как мы завершим стрижку овец». «Мы ее еще даже не начали», — возразил Сергей Михайлович. «К тому же овцы полностью готовы к стрижке и чувствуют себя хорошо. А вот насчет вас не уверен». «Простите, но к стрижке я совершенно точно не готова», — пошутила Мария. «Вы понимаете, о чем я», — не сдержал улыбки Горбаков. «Вы тут с утра до ночи, уже больше месяца. Так недолго себя загнать совсем». «Но дело ведь не только в овцах», — не сдавалась Лукина. «У нас несколько коров отелились недавно, и один из телят требует особого ухода». «Дайте шанс Леониду Вячеславовичу проявить себя. Думаете, он не справится с теленком?» «Вы о новом ветеринаре?» — решил уточнить я. Горбаков закивал. Да, товарищ Дорофеев кажется вполне ответственным специалистом. Конечно, ему немного не хватает опыта, но и Мария Никаноровна первый месяц не всегда чувствовала себя уверенно. Однако она быстро освоилась, и теперь как рыба в воде. Мария совсем засмущалась и снова сделала попытку сбежать в кошару, но мы ей не дали. «Товарищ Лукина, ваше трудолюбие похвально, — начал я, — но никому здесь не нужно чрезмерное самопожертвование. Прислушайтесь к товарищу Горбакову. Он дело говорит». «Вовсе это не самопожертвование, — немного расстроенно ответила девушка. — Вот что мне делать дома? А здесь с животными не проходят быстро, да и пользы опять же». «Мария Никаноровна, ну что вы в самом деле? Неужели вам летом совсем нечем заняться? Сходите на озеро, пока тепло, поплавайте. Идите в клуб, загляните. Ну, или корреспонденцию разберите. Кстати, поздравляю вас с отличной статьей в газете», — улыбнулся я девушке. «Ой, вы уже знаете про письма, да?» С досадой передернула она плечами. «Честно, я от них уже устала. Ой, не подумайте чего», — поправила она себя. «Я не созналась. Или что-то в этом роде. Просто уж больно много времени занимают. К тому же встречаются совсем уж неприличные письма, что меня и вправду возмущает. А совсем ничего не читать как-то неудобно». «Неприличные?» — удивился я. «Ну да». Она смущенно потерла рукой запястье и опустила взгляд. «Даже фотографии пару раз присылали похабного содержания». «Да-да», — подтвердил Гробаков. «Товарищ Лукина рассказывала, что они еще и трусливые, отправляли свои вульгарные писульки с липовых адресов, анонимно. Просто хулиганская выходка». «Не переживайте, Мария Никаноровна», — подбодрил я девушку. «И не смущайтесь, это совсем не ваша вина. Однако выходной вам все равно необходим, а может даже два. Отдохните хорошенько перед стрижкой овец, и это не обсуждается». Она снова попыталась что-то возразить, но я не дал. «Меня самого, можно сказать, насильно в санаторий отправили лечиться. Но сейчас, когда я вижу, что в колхозе все в порядке, я совсем не жалею об отдыхе. Уверен, что и наша ферма без вас не развалится. Ну а то, что вы прекрасный и трудолюбивый специалист, и так уже все знают». Марии пришлось согласиться. А я позадавал им еще несколько вопросов касательно предстоящей стрижки и здоровья телят, после того, как Елена и компанию загребли, и вполне удовлетворенный ответами, уехал обратно в правление, готовиться к собранию и изучать отчеты. Удивительное дело, но когда все собрались в актовом зале клуба, я понял, что и впрямь соскучился по этим людям. Не по всем, конечно, но за короткое время мы уже многое пережили вместе, и вместе боролись и боремся за благосостояние нового пути. Немного пафосно, но я все равно решил с этого и начать, похвалив их за усердный труд. «А также я очень рад, что вы не стали ждать какой-то особенно подходящей даты, или уж тем более моего возвращения, а начали работы в теплице по готовности. Это лучший подарок к моему выздоровлению». «Всегда пожалуйста!» — выкрикнул кто-то из толпы, и все засмеялись. А я продолжил собрание. «Еще я хотел бы поприветствовать всех новых работников нашего колхоза. Надеюсь, вам у нас понравится. Пожалуйста, подойдите ко мне, когда собрание подойдет к концу. Я бы хотел переговорить с вами лично». Далее я сделал еще пару организационных объявлений и начал закругляться. «На этом я заканчиваю, но если у кого-то есть вопросы, то самое время их задать». На несколько секунд повисла тишина, а затем ко мне обратилась высокая брюнетка лет 30. Немного ранее она представилась мне как новый зоотехник Ситникова Наталья Викторовна. «Мы приехали сюда семьей. Мой муж слесарь, но вы с ним уже тоже познакомились ранее. А еще у нас трое детей. Я очень занята на работе. У вас тут много дел на ферме, а муж пока не приступил к своим обязанностям, но скоро тоже начнет. Так вот, скажу вам честно, мы были очень расстроены, когда поняли, что нас определили в колхоз без детского садика и даже школы». «Понимаю», — отозвался я. «В этом году к осени мы уже и так планировали приобрести автобус, который будет возить детей в школу в соседний колхоз. А вот насчет детского садика нужно подумать». «Алла Юрьевна», — обернулся я к комсоргу, — «пожалуйста, соберите информацию о том, сколько у нас детей дошкольного возраста в Новом Пути, и сообщите мне в течение 3 дней». Алла кивнула, а я продолжил. «У кого-нибудь еще есть вопросы?» «Я тоже про садик хотела спросить. Но вы уже ответили», — отозвалась еще одна молодая женщина из новых работниц. Больше же никто ничего, похоже, спрашивать не собирался. Ну, точнее, некоторые колхозники начали задавать мне уже личные вопросы. Про здоровье, про Ялту, про аварию. Таким образом, мы проболтали еще не меньше получаса. Кто-то ушел сразу, например, Вера. Я не мог не заметить в толпе ее рыжие волосы. Другие, наоборот, зацепились языками, и собрание плавно перешло в дружеские посиделки в клубе. «А может, танцы?» — воодушевленно предложил Ягодецкий через какое-то время. «Сегодня не планировалось, но раз уж все здесь...» Я сразу понял, к чему он это. К нему весь вечер активно подбивала клинья Любовь Алексеевна. Видно, ее и впрямь очень впечатлил голый торс на тех выставочных фотографиях. Хотя то, что Митя и сам, очевидно, был не прочь с ней позажигать, меня немного удивило. Все-таки она старше его лет на 20. Вот уж интересная пара может получиться. Научный сотрудник из столицы и деревенский парень. Ну, их дело. «Почему бы и нет?» — дал добро на танцы я. — «Алла Юрьевна, поставите магнитофон». Она кивнула, но на ее лице я заметил грусть. — «Только можно я сразу после этого домой пойду?» — шепотом спросила она меня, подойдя поближе. — «Моя подруга все выключит, а я не очень хочу оставаться. Без Андрея как-то не то». — «Конечно. Кстати, когда точно его выпишут, неизвестно еще. Говорят, еще неделя где-то. Если все пойдет нормально, то через 5 дней. Хорошие новости. Алла кивнула и пошла в танцевальный зал, откуда вскоре стали доноситься до боли знакомые мне мотивы советских песен. За ней потянулись и многие другие участники собрания. Я же посидел еще немного и вернулся домой. Детишки, как обычно, резвились на спортивной площадке. Они окружили качели-балансир и нетерпеливо толкали друг друга, борясь за заветное место. «Ребят, ребят, я такое нашел!» — с громкими возгласами подбежал к ним мальчуган. «И что же ты нашел?» — равнодушно заявил другой. «Оружие нашел. Много разного». «Богдан опять врет», — уверенно заявила девочка. Отчего другие лишь кивнули головой. «Он всегда врет. Все об этом знают». «Но это правда!» От возмущения мальчик топнул ногой и злобно уставился на обидчицу. «Еще чего? А где ты его нашел?» Вмешался в разговор тот, кто постарше. «В лесу нашел. Пошли, сходим, я покажу». От проявленного к его словам интереса Богдан оживился. Однако на его предложение никто не спешил откликаться. «Бабушка говорила, что в лесу волки водятся и медведи, а еще ведьмы. Нельзя туда ходить», — напомнила о себе девочка. «Так что не ври, ты туда точно не пошел бы один». «Да там только птицы и белки. Трусите? Ну и ладно, я сам схожу и принесу оружие. Я вам всем покажу». — обиженно заявил мальчик, отчего другие лишь рассмеялись. «Как думаете, он принесет оружие?» — поинтересовался один из мальчуганов, наблюдая, как Богдан бежит в сторону леса. «Да он сейчас спрячется или домой вернется. Знаю я его». Прошло чуть больше часа. Часть детей уже разбежалась на ужин, а другие явно забыли про Богдана и его рассказы про лес. «Смотрите!» — выкрикнул один из ребят. «Это Богдан идет!» От его громкого крика дети сбежались в кучку и издалека наблюдали за мальчуганом, который тащил что-то в руках. «А вдруг и правда оружие?» — неуверенно спросила та самая девочка. Мальчишки переглянулись и тут же нетерпеливо рванули навстречу Богдану, а другие побежали следом. Всех одолевал интерес. Что же он несет в руках? «Не подходите к нему!» — выкрикнул остальным тот, кто постарше. «Дурак! А ну положи! Это же мина! Вдруг взорвется!» «Я говорил вам, что в лесу оружие нашел, а вы не верили, видите?» «Мина? Они же круглые и в земле, разве нет?» Осматривая необычный предмет, поинтересовалась девочка. «Это от миномета», — объяснил самый старший. «Быстро положи ее на землю». Богдан ехидно улыбнулся и бросил мину вниз, отчего дети завопили и разбежались в стороны. «Я все расскажу папе. Взрослые тебя накажут», — пригрозил старший. Но Богдан показал ему язык и обозвал ябедой. Никто из детей не желал участвовать в столь опасных играх, поэтому они быстро разбежались по домам, оставив мальчика с миной в одиночестве. Он с обидой выдохнул и взглянул на лежащий под ногами снаряд. «Ну и ладно», — шепотом выругался он. «Трусливые они, куда им до меня? Вот дедушка меня точно поймет». Он поднял мину с земли и с довольным видом потащил в сторону своего дома. Дядя Митя и Юрий сидели в доме за столом, как вдруг дверь открылась, и в комнату забежал внук Юрия. «Дедушка, дедушка, я такое нашел! Оружие самое настоящее!» — радостно воскликнул малец. Он нетерпеливо схватил старика за руку и потянул в сторону двери. «Оружие?» Он тут же подскочил со стула и направился за Богданом. Дядя Митя с неподдельным интересом последовал за ними. Когда они дружно вышли на крыльцо дома, то оба старика застыли на месте, ведь под их ногами красовалась самая настоящая мина. «Дедушка, она на ракету похожа. Смотри, смотри!» И правда. Дядя Митя положил руку на плечо мальчика, приближаясь к шее, словно желая задушить хулигана. «А где ты ее нашел-то?» «В лесу. Ребята мне не верили, а там целая куча таких и еще много всего интересного». Юрий взял мину в руки и осмотрел, после чего решительным шагом направился с ней в дом. «Ты куда?» — нахмурив брови, поинтересовался его приятель, но ответа не поступило. Дядя Митя зашел назад в дом и увидел, как Юрий поставил мину на стол и сказал: «Оставим ее здесь, как трофей». «Ты чего, совсем из ума выжил, старый ты дятел? Взорвется же?» «Не взорвется уже, если не помочь», — убежденно заявил Юрий. «Я 100 раз такое видел». «Ты про кирпич уверен был, что от радикулита сработает», — буркнул гармонист, но уходить не спешил. «Внучок, а что еще там было?» Недовольное лицо дяди Мити, как и его последнюю реплику, он то ли не заметил, то ли проигнорировал. Мальчик рассказал в подробностях о найденном в лесу месте и о том, что там лежало. Большинство предметов он описал довольно невнятно, но этого хватило для примерного представления. «Молодчина, Богдан, завтра же нас туда отведешь», — уверенно сказал Юрий, одобрительно хлопнув мальчугана по плечу.